Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 9 апреля. По народному месяца слову Матрёна Настовица – полурепница. Недаром говорят, в апреле по колено зима, а по плечи – лето. Солнце с каждым днем силу набирает и в полдень припекает так, что шапка не нужна, без нее жарко. Но ближе к вечеру заметно холодает, а по ночам ползут по земле морозцы, зимой забытые. Разгуляться, как следует закрутиться в снежном вихре, у них силёнок не хватает. Им бы хозяйку догнать. Вот и тянутся за морозцами ледяные следы, которые в народе настом или настовицей называют. Непрочна и хрупка эта ледовая мостовая. Подтачивают, рушат ее с легкостью талые воды. И выходит, на Матрёну под порогом брод, а на улице переправа. Доски да жерди через лужи переброшенные, как мостики из зимы в лето ведущие. Ведь пройдет неделя-другая, сойдет талая вода, трава зазеленеет, и начнется по всей Руси, матушке, пахотная страда. Дни полетят, покатятся в лето, кто их за хлопотами и заботами замечать станет? Не успеешь отсеяться, спину как следует разогнуть, а уж урожай поспел, пора убирать. Но пока, в начале апреля, есть еще время спокойно и обстоятельно к будущему севу подготовиться. Матрёну ведь недаром еще и полурепницей называли. В этот день отбирали крестьяне по подполам и по грибам годную репу на семена. В народе почитали святую Матрёну и как покровительницу ткачих. 9 апреля было последним сроком, когда выносили на снег, если он оставался, конечно, отбеливать новотканные холсты и льняную пряжу. Места, на которых они будут отбеливаться, крестьянки замечали еще в январе. Как правило, это была защищенная от ветра площадка на стороне, где к этому времени еще мог сохраниться крепкий и белый снежный наст. Этот последний этап работ был крайне важен для ткачих, ведь за полотно ненадлежащего качества много денег не выручить. Кстати, происхождение слова «белье» связано со старинным словом «белево». В те давние времена говорили: «У нас холсты посланы на белево», то есть на отбеливание. В этот день примечали. Чебис кричит с вечера к ясной погоде. Летит низко к продолжительной сухой погоде. Чайки прилетели, лед пойдет. И добавляли. Как третья хвоя падет, так через 2 недели река пойдет. Сходит последний снежный наст. Прочной основы вам на вашем пути, славяне! Братья месяцы.